Когда до начала занятий оставалось минут 40, в дверь постучали. Мы с Даркас переглянулись, и я тяжело вздохнула, гадая, что на этот раз. Надеюсь, меня не вызовут к директрисе, вроде бы, ни за что. Но в коридоре стоял Кнут, в новеньких очках и черном рабочем комбинезоне, широко скалившийся, улыбавшийся, да, и переминавшийся с ноги на ногу. Обеими руками он аккуратно сжимал цветочный горшок, в котором едва светилось фиолетовыми лепестками и темно-синей листвой незнакомое растение. «Миша, тут это, я очень благодарен, вот», протянул мне горшок с цветком Кнут и, как только я забрала увесистый подарок, тут же стал чесать щеку указательным пальцем со все тем же смущенным оскалом. «Ты много сделала для меня, больше, чем кто-либо, да. Я не знаю, как покрыть свой долг перед тобой, но пришел с еще одной просьбой. Прости, Миша», взволнованно перебирал пальцами, опустив руки перед собой на уровень груди, и отводил взгляд он. Даже скалиться меньше стал. Я вздохнула, понимая, что сама взвалила на себя ответственность и злиться на Кнута не имею права. Нет, ну он выглядел сейчас так, будто я его буду бить или кричать. Так что нет, нельзя выказывать даже тени раздражения. Все в порядке, Кнут. Ты по поводу оформления документов, натянув улыбку, уточнила как можно спокойнее. Огр просиял, уставившись на меня, и активно закивал. Что же, похоже, придется прогулять древние заклятия. Главное, чтобы Стамира потом не припомнила. Собираешься пойти сейчас? Администрация, конечно, быстро работает, но как минимум половину урока ты потратишь, со скепсисом сообщила Даркас, прекрасно слышавшая разговор. А во, всего-то половину, простите, Стамира, я только что окончательно решила пожертвовать вашим уроком. Потом времени не будет, буркнула я, пуская Агра в комнату и махая рукой в сторону зеркала, которая исчезла под влиянием магии и открыла тайный ход. Кнут понятливо втянулся в узкий проход, шумно топая к выходу из башни. Я же поставила подарок цветок на стол и побыстрее собрала сумку, не забыв выданные Гриффин документы. За мармелад расскажу, что задаст Стамира, поставила условие Даркас, и я улыбнулась, оборачиваясь на нее перед выходом. «Ты золотка, спасибо», сказала я. Даркас удивленно посмотрела на меня и резко отвернулась, скрещивая руки на груди. Ха, я ее смутила. День прожит не зря. Телепортироваться с кем-то оказалось почти так же монозатратно, как и неизвестно куда, разве что не было чувства, будто меня через мясорубку прокрутили и на ногах я вполне устояла. Осмотрев мельком Кнута, признала первый опыт парной телепортации удачным. Огр был цел, я была цела, чего еще требовать. Мы вышли из порта ведьминского портала, и я достала телефон сориентироваться, куда нам дальше, почти на другой конец города. Надеюсь, Кнут поместится в автобус. Помещается же он в тайный ход в спальне. Здание Магиксовой администрации выделялось в футуристичном городе ровно так же, как и библиотека. Только вместо копии древнегреческого храма администрация выглядела скорее особняком Викатак 19-го, земного, естественно, а еще имела стеклянную прозрачную крышу-оранжерею. Из деревянных двустворчатых дверей постоянно выходили и заходили люди, и я прикинула размер очереди, которая может встать на нашем пути к легализации. Только все опасения оказались совершенно пустыми. Как Даркас и сказала, оформление документов Кнута прошло в рекордно быстрые сроки. Полчаса. Да мы добирались дольше. Я, конечно, приятно удивлена оперативностью работы местного чиновничьего аппарата. И страшно завидую магиксовцам. Ошарашенная таким скорым решением проблемы, я даже не заметила, когда мы вышли и спустились по лестнице на тротуар, и лишь когда Кнут принялся меня благодарить, немного пришла в себя. На улице у здания администрации мы попрощались. Агру предстояло посетить банк, в котором он получит счет и карту, на которые будет зачисляться зарплата от облачной башни. Я предлагала составить компанию, но Кнут сказал, что с этим сможет и сам справиться. Навязываться не стало. Если уверен, что сам разберется, пожалуйста. Лучше, пока урок Стамира не кончился, пойду куплю мармелад Даркас и возьму себе кофе. Да, вкусненький кофе с соленой карамелью и большой шапкой взбитых сливок. А еще сегодня, вроде бы, нерабочий день Шиона, значит, путь в библиотеку открыт. Узнаю насчет книги. Пока есть время и возможность. Библиотекарь не порадовал. Кроме того, что с начала учебного года словарь начал пользоваться бешеной популярностью, его еще и нельзя было выносить за пределы специального читального зала. Иными словами, пусть я и могу воспользоваться им в одиночестве отдельного зала, случится это не раньше весны, настолько далеко простиралась запись желавших прикоснуться к драконьему наследию. Неужели Стармишанс достался чисто по знакомству с Шионом? Поблагодарив библиотекаря, я вышла на улицу, вдыхая приятный предгрозовой воздух. Значит, будем тратить деньги по-крупному. Пока ехала в автобусе до Ведьминского квартала, как раз нашла на сайте магиксового книжного магазина нужный том. Срок годности у него всего 2 года, но больше мне и не надо. Распрощалась, скрипя сердце и задушив жабу, с частью награды Бьянки. Это все ради моего будущего и настоящего. И вообще, должна же я разобраться, что произошло. В коридоре башни между занятиями мне встретилось новое чудище. Ну, условно чудище. Не больше метра в высоту японская куколка с черными волосами, в фиолетовом кимоно с белым узором паутины, с 2 обыкновенными глазами и еще 6 паучьими над бровями. Самое странное, страшное, из-под кимоно выходили мощные паучьи лапки, покрытые плотной короткой шерстью. Она тихо цокала ими по полу, целенаправленно двигаясь в мою сторону. Госпожа Каракурт просит прийти ученицу Мишель в лазарет. Эта слуга проводит, церемонно поклонившись, передала куколка-паук, и я медленно кивнула. Вообще навестить целительницу я собиралась в конце недели, но, если она сама зовет, значит, что-то важное. Спасибо. Проводи, пожалуйста, несколько растерянно ответила, все еще под впечатлением от создания. Как только мы зашли в лазарет, куколка-паук взобралась на рабочий стол Каракурт, втянула паучьи лапы под кимоно и застыла, как самая обычная фарфоровая кукла. Интересная магия, или артефакт. Сама хозяйка лазарета стояла рядом со столом и вела беседу с незнакомой девушкой. Я ее раньше не видела, так что она как минимум не одногодка Старми. Старшекурсница, высокая, пусть и ниже Каракурт, с густыми черными волосами, внутренняя часть которых оказалась идеально чистого белого цвета, что было видно из-за стрижки кари, заостренными на эльфийский манер ушами и кожей столь бледной, что напоминала замершую на столе фарфоровую куклу, незнакомка щурила чуть раскосые глаза, черные, как бездна, но с точками белых зрачков. Она в принципе вся была черно-белой, даже одежда. Белая рубашка-кимоно, перевязанная черными ремнями, черные же расклешенные брюки и белые кроссовки. Заметив меня, девушка улыбнулась, демонстрируя аккуратные клыки. Вампирша, или просто виниры, щекочущие ощущения искр по коже накрыло меня, вызывая недоумение. Я не искрила по-настоящему, но от собеседницы Каракурт ощущала. Ни угрозу, нет, просто дискомфорт и напряжение, очень знакомые. Кажется, что-то подобное я ощущала от Шиона, только тогда списала на то, что не помнила его. Но сейчас ощущение от незнакомки один в один. Мишель, познакомьтесь, Сорос Оппозитуса, сторонняя исследовательница в Облачной башне. Сейчас исследует вакуумы и сама проходила через их трансформации, представила мне девушку Каракурт, и я немного загрузилась. Сора не выглядела старше меня, но уже не ученица, а сторонняя исследовательница. Конечно, я не люблю судить о человеке по внешнему виду и возрасту, да и магия, наверное, позволяет сохранять молодость дольше, но все равно удивительно. Рада знакомству, немного покривив против истины, улыбнулась я, ощущая себя еще неуютнее под пристальным взглядом Соры. Белые зрачки, блин, это как, линзы, аж не по себе немного с непривычки. Хотя сама по себе Сора, настоящая красавица. Взаимно, Мишель, голосом немного ниже и грубее, чем ожидаешь от такой, ответила Сора. Если не против, можешь сразу показать свой вакуум. Хорошо, что я уже научилась этому фокусу, а то было бы забавно, не сумей я выполнить такую простую просьбу. На этот раз даже глаза не пришлось закрывать, и вакуум лишь через небольшое усилие воспарил из ниоткуда над вытянутой ладонью. Все еще как будто поглощающий свет, обвитый белой нитью, и лишь в самой широкой части сосуда иногда вспыхивали разряды молний. Сора приблизилась ко мне, чуть наклонилась к флакону. Она убрала руку в карман широких брюк, вытащила аккуратные полукруглые очки-половинки без дужек и надела на кончик носа. Прозрачные прежде линзы тут же потемнели, а белые зрачки стали едва двигаться, будто читая что-то. Есть хорошие новости, есть плохие новости. Ты предпочитаешь сначала горькую таблетку или сладость? Улыбнулась тонкими губами Сора, выпрямляясь. Очки на ее носу снова стали прозрачными, не скрывая насмешливого взгляда. «Предпочитаю правду, как она есть», — чуть улыбнулась в ответ, сжимая кулак, над которым уже исчез вакуум. Я и не собиралась обманывать. Значит, чередуем. Хорошая новость. Твой вакуум не поврежденный цел. Плохая. Его распирает неконтролируемая энергия, которая только за счет целостности вакуума не плещет из тебя без перерыва, а всего лишь сжирает весь контроль. Хорошая. Трансформация вакуума также завершена, и он теперь не тратит ресурсы на прочие задачи. Плохая. Сдерживание поглощенной и генерируемой магии. Единственная задача, которую он сейчас в принципе может выполнять, мило улыбаясь, рассказывала Сора, а я все больше хмурилась. Вопросов меньше не становилось. Я пока плохо понимаю, что конкретно с ним происходит, но могу предложить тебе эксперимент. Какой? Немного опасливо поинтересовалась, с трудом оставаясь на месте. Сора буквально наступала на меня, распираемая энтузиазмом. Потратить всю магию из вакуума, торжественно заключила она, разведя руками. Я слышала, что ты ведьма бури. Я тоже специализируюсь на магии погоды. Я научу тебя самым энергоемким заклинаниям и тому, как для них черпать энергию напрямую из вакуума. Может быть, получится хоть немного его очистить. Звучало очень здорово. И вакуум стабилизировать, и новые заклинания выучить. Я посмотрела на, как всегда, излучавшую равнодушие целительницу, никак не вмешивавшуюся в наш разговор. Значит, все в порядке? Прости, а тебе какая выгода? Осторожно осведомилась, подспудно боясь обидеть очень дружелюбную и энергичную девушку. Вдруг прямо сейчас возьмет и откажется? Если позволишь, опубликую результаты исследования твоего вакуума в своей работе. Я тебе, ты мне, разве плохо? Склонив голову к плечу, иронично поинтересовалась Сора. Да, звучало более чем отлично. Конечно, ты можешь приобрести концентратор за огромные деньги и забыть о проблеме контроля, но я не берусь делать прогноз, что станет с твоим вакуумом позже. Ладно, даже если это будет огромной ошибкой, у меня не так много вариантов. Уже удача, то, что я столкнулась с ведьмой, работающей с вакуумами. Концентратор, это типа посохов и волшебных палочек, это бы быстро решило проблему. Нет, симптом. Всего лишь симптом основной проблемы. Пусть настоящего доверия Сора не вызывала, упускать возможность разобраться с вакуумом я не могу себе позволить. Хорошо, по рукам, решительно кивнула, протягивая Соре руку. Она тут же сжала ее, какое крепкое рукопожатие. По коже уже натурально мурашки побежали, но руку отдернуть не хотелось. Просто замерла в ожидании подвоха. Договаривайтесь за пределами лазарета. Но прежде, Мишель, дайте вас осмотреть, раздался голос без эмоций над нашими головами. Сора хихикнула, отпуская мою руку. Я подожду в коридоре, Мишель, улыбнулась она мне, поспешно скрываясь за дверями. Я выдохнула и добровольно отдалась во власть каракурт, позволяя проводить над собой всяческие магические манипуляции. Мое состояние целительницу удовлетворило. Она посоветовала приходить к ней, если замечу серьезные изменения в состоянии магии, но от обязательного еженедельного посещения освободила. Стоило выйти за двери лазарета, как прохладная рука тут же опустилась на плечо. Я чуть вздрогнула от неожиданности искр, теперь уже реально побежавших по коже. Удивленная Сора так и застыла с поднятой рукой, которой меня коснулась. Прости, испугалась. Чувствую себя излишне напряженно, постаралась отшутиться я, сама же ощущая странную щекотку по телу. Сора посмотрела на свои пальцы и чему-то хмыкнула. Ты очень чувствительна, сообщила она и озорно улыбнулась, не дав толком возмутиться характеристике. К магии, Мишель, тебе неуютно со мной, это, ну, немного. Я не имею ничего против тебя и очень благодарна за помощь. Поспешила предотвратить возникновение недопонимания, но Сора даже не думала обижаться. Это просто инстинкты. Я полукровка, а не, от матери унаследовала метаморфизм. Знаешь, что это? Весело щуря глаза, насмешливым тоном задала вопрос исследовательница. Я задумчиво кивнула. Ага, знала. Из Гарри Поттера. Способность менять облик по желанию, неуверенно ответила, гадая, совпадет ли знакомый феномен с местным определением. Сора щелкнула пальцами и показала мне большой палец. Именно. Оборотни, метаморфы, многоликие, прямо на глазах волосы Соры стремительно окрасились полностью в черные и заметно удлинились, да и лицо как будто размазалось, приобретая новые черты. Передо мной уже стояла каракурт, только низкая, ростом и комплекцией Соры. Вероятно, из-за разницы в их одежде. Некоторые чувствуют дискомфорт от общения с нами. Магия подсказывает, что мы опасны. Так я типа избранная, не скажу, что это удобно. Спасибо, что рассказала, теперь будет легче справиться с инстинктами, иронично улыбнулась я, облегченно выдыхая, хотя в мыслях помрачнело еще больше. Шион, тоже метаморф, да пожалуйста, у тебя нет никаких проблем с тем, что тебя будет учить полукровка Ани, ехидно осведомилась Сора, вернувшая себе прежний облик. Они, это ведь японские демоны, я не слишком разбиралась, но Сора выглядела очень человечно, даже клыки и уши не казались сверхъестественными. А могут быть какие-то проблемы, мне не подойдет твоя магия или что? Показала искреннее недоумение, озадаченное вопросом. С какими такими нюансами я не знакома? Ха, ах-ха-ха, пыха-пыха, неожиданно расхохоталась Сора, аж за живот схватилась, и давилась этим немного хриплым низким смехом. Да что я такого сказала-то? Стало обидно, но не сильно, да и злости ее веселье не вызывало. Вот как, откуда ты, Мишель? К чему был вопрос, непонятно, но я пожала плечами. Из Асгарда. И зови меня Миша, мне так привычнее, вздохнула, решив не забивать голову чужими тараканами. Странно, а я слышала, на Асгарде как раз процветает расизм против нечеловеческих рас, с улыбкой сказала Сора, склоняя голову к плечу и снова пристально меня рассматривая. Зато стало понятно, какие проблемы она имела в виду. Из трущоб Асгарда. Хотелось бы вообще забыть, что это моя родина, куда более ядовито и хмуро добавила я. Мой кругозор касательно магического мира, оказывается, до невозможного узок, даже таких очевидных вещей не знаю. Эх, Старми, как бы расковырять твою память. Обсудим план занятий, Сора Сенси, иронично уточнила, припоминая обращение из аниме, или тут нужно сенсиним, как в манхвах, хо, как мило, можно просто сэмпэй или по имени, Миша, обрадовалась и умилилась она, у меня полностью свободное расписание, так что могу подстроить под твое, рассказывай, когда там у тебя свободное время, вот так в коридоре, прямо под дверьми лазарета, мы договорились о следующей встрече. 22 глава, тревожные звоночки, феномен саулмейтов не до конца изучен, но большинство сходится во мнении, что они, кем-то искусственно созданный магический конструкт. На это указывает как время появления, всего каких-то 500 лет назад, что уже исключает вмешательство великого дракона, так и строгие правила проявления. О возникновении саулмейтизма как явления имеется множество теорий, но в самом факте его искусственности сомнений на протяжении всех этих 5 столетий не возникало ни разу. У саулмейтизма существуют строгие условия проявления. Только у людей, при наличии нечеловеческого наследия шансы столкнуться с ним снижаются, саулмейта видно лишь в зеркалах. Подчеркну, исключительно зеркалах как гладких отполированных поверхностях, дающих отражение находящихся перед ними предметов, использующихся непосредственно для наблюдения за отражением. Собственно, именно потому саулмейта нельзя наблюдать на всех обладающих зеркальным эффектом поверхностях или в зеркалах, производимых на зените. Зенитские зеркала по сути своей являются не зеркалами, а экранами, на которые транслируется запись с камеры в режиме реального времени. Возвращаясь к доказательствам искусственности феномена, также существует ограничение, которое возможно обойти посредством обряда согласия. Если один из связанных явлением искренне разрешает другому увидеть свою духовную половинку, посторонний может увидеть чужого саулмейта в зеркале, при условии, что напротив зеркала стоит разрешивший саулмейт. Вместе все это и подтверждает. Когда ощутила, что челюсть аж сводит от желания широко зевнуть, устало потерла пересохшие глаза и отложила наконец телефон. Вместо того, чтобы спать, как все нормальные люди, я пропала на канале аспирантки. Столько интересных видео с разрозненными фактами. Не могу совсем уверенно заявлять, что все, сказанное ею, правда, но, пройдя по паре ссылок под видео, натыкалась на научные исследования башни. Веса ее словам это прибавляло, да и, честно сказать, я могла легко поверить в любую чушь здесь, в Даркоровом магическом мире, в который буквально попала из совершенно другого. Что более фантастическое может предложить мне Магикс, чтобы я воскликнула не верю, разве что Даркоса Дуванчика, вот в это не поверю действительно. Выпив энерзелье, поползла в душ, скоро предстояло пойти на работу, и, по-хорошему, нужно сделать домашку заранее, чую, после буду не в состоянии. Хорошо, что существовали столь удобные зелья и я умела их варить, реально ведь освобождает кучу свободного времени, хотя совсем без сна не обойтись. Для здоровья вредно, Еще и менталка может отъехать, а с ней и без того не все в порядке. Принесешь пирожных, я отдам деньги», — полусонно просипела из-под одеяла Даркас, когда я уже направлялась к прикрывавшему тайный ход зеркалу. Сначала даже испугалась, подумав, что это галлюцинация от бессонной ночи, но вот из-под одеяла показалась сонная мордашка, и я усмехнулась. «Значит, и Даркас-одуванчик существует?» Впрочем, явно только в таком заспанном состоянии. «Лучше отдай свежими сплетнями», — хихикнула, спеша выйти за пределы барьера вокруг школы. Не то чтобы я опаздывала, но хотелось прийти пораньше, чтобы без спешки переодеться. Вообще свежие сплетни облачной башни меня волновали мало. При желании достаточно сходить на обед или, пройдясь по коридорам, прислушаться ко всем сквознякам, несшим голоса ведьмочек. Только вот нужно же о чем-то, кроме учебы, общаться с Даркас. Красить и перемывать косточки другим людям – отличная тема, когда не имеете общих интересов. Некрасиво, конечно, но действенно, да и Даркас могла обратить внимание на то, что я совершенно пропущу. Двойная польза за смехотворную стоимость пирожных. Порт располагался в лесу и при свете дня выглядел так сказочно, будто в Нарнию телепортировалась. Высоченные деревья, помесь секвойи и ели, шумели от легкого ветра, ласково прошедшегося по моей коже, волосам и одежде, как будто погладив. Донеслись запахи чистой озерной воды и голоса со стороны белой лошади. Они только открылись, и командный голос Греты раздавал указания, куда выносить и ставить столики на летней веранде. Чарли, бармен, кажется, вовсе болтал по телефону, как-то очень игриво, и обещал кому-то зеркальный стриптиз. «Чего?» Я сбилась с шага, склонив голову к плечу. Прокрутила чужие слова еще раз и поняла, что не успокоюсь, пока не загуглю. Возможно, почти месяц без интернета обернулся этим информационным голодом, при том, что книжками забить его не получалось совершенно, даже буквально учитывая поглощенные гримуары. Первый же сайт выдал статью «Как наполнить страстью отношения с соулмейтом», и я смущенно кашлянула, поняв, что моя испорченная фантазия услышанная ничуть не приукрасила. Хотя полноценным скайпом зеркальную соулмейтскую связь назвать не получалось, существовала задержка в передаче картинки между зеркалами, однако люди и с этим сумели извратиться. Твою-то древнюю мать! Захотелось стукнуться головой о кору ближайшего дерева, осознав всю глубину своей тупости. Насколько узкая длинный язык и как давно он смотрелся в зеркало, способное поддерживать соул-связь, просто, кажется, я настолько тупица, что свою маскировку ему пропалила уже раз 20. Шпионка из меня аховая. Я в принципе в своей жизни не пыталась как-то скрываться, да и в этой тоже, и закономерный итог. Так глупо прокололась. Пожалуйста, три древние, Даркар, кто там еще может из местных легендарных сил зла откликнуться? Пусть Скай тоже пользуется Зеницким. Хотя, если припомнить, как его портрет в полный рост в зеркале двери тайного хода меняется, надежды мои несбыточны априори, да и сама виновата. Чего стоило занавесить хотя бы то, что в комнате? От случайных зеркал в кафе или еще где это бы не застраховало, но все же, впрочем, в облачной башне действительно практически нет зеркал нигде, кроме наших общажных спальни и ванны. В чужие я носа не совала, но, думаю, там тоже есть. От осознания грандиозного прокола, скажу так, хотелось выть в голос, да что толку. Хорошее настроение улетучилось, прихватив с собой веру в собственный интеллект. Что же, дорогая Сторми, мы все-таки сестры по разуму. Лиса, что-то случилось, на тебе лица нет. Сочувствующе осведомился Чарли, уже убрав телефон в задний карман брюк, с охапкой пляжных зонтиков в руках. Мое приближение он заметил самым первым, так как стоял на веранде ближе к лесу. Я махнула рукой, криво улыбнувшись, и встряхнулась, делая улыбку естественнее. Бытие официанткой здорово научило скрывать эмоции под дежурной вежливостью и приветливостью, хотя в повседневной жизни прокатывало едва-едва из-за отсутствия денежной мотивации. «Все хорошо, помощь», — кивнула на его ношу, но Чарли лишь фыркнул, сверкнув красивыми солнцезащитными очками, когда чуть склонил голову. «Иди переодевайся в форму, сладкая, тут я справлюсь, а ты лучше помоги с уборкой в зале», пока босс не начал ругаться, ласково обратился ко мне он, стрельнув хитрым взглядом поверх очков на Грету, отчитывавшую одного из незнакомых мне еще официантов. Он как-то неправильно на ее взгляд протирал уличные столы. Я не стала даже желать женщине доброго утра, посчитав за счастье незамеченной просочиться в кафе. потом поздороваюсь. Адриан уже натирал столы в зале, и вот с ним я поздоровалась. И спросила, что он тут вообще забыл. Он же сейчас в красном фонтане должен быть. Парень улыбнулся, приложив палец к губам. Я навещаю мою заболевшую младшую сестренку, а вовсе не поменялся сменами с коллегой, обещавшим мне бутылочку отменного мелодийского рисового вина. Заговорщицки пропел специалист и, насвистывая, вернулся к своему делу, поправив сползшую на лоб белую бандану с черным силуэтом вставшей на дыбы лошади. Я хмыкнула, оценив изящное благородство юного рыцаря красного фонтана. За бутылочку мелодийского рисового вина и сама бы прогуляла, пожалуй, хотя я его даже не пробовала. Когда уже переоделась и неслась в зал мимо кухни, не забыв поздороваться с остальным персоналом, меня тормознули. Один из поваров, совсем молодой и возмущенный, подозвал, вручив что-то вроде брускетты и стакан со странным лиловым напитком. «Завтракай и заодно знакомься с меню». Адриан сказал, что ты и половины позиций не пробовала, оно и понятно, такая тощая девочка. Всплеснул руками он, с умилением поглядывая на жевавшую меня и уже приступив к потрошению какой-то рыбы, параллельно рассказывая, что такое я ем. Действительно брускетту, но с мясом местной зверюги. А напиток – сок ягод с грязевого болота. По эффекту, очень крепкий чай, потому детям противопоказан в неразбавленном виде, да и в разбавленном поаккуратнее бы. Я внимательно слушала, запоминая, и активно жевала. Вкусно все-таки. Поблагодарив от всей души, уже хотела сама помыть за собой стакан, но на меня замахнулись полотенцем и погнали в зал. Со смешком убралась подальше от повара, посчитавшего мой порыв чуть ли не личным оскорблением. Мой временный наставник бродил с тряпкой и огромной коробкой салфеток между столов, и я присоединилась к нему, проверяя столы на чистоту и комплектацию необходимого. Достаточно ли салфеток в диспенсерах, есть ли зубочистки, соусы в небольших бутылочках и специи, левитируют ли над столом таблички с актуальной информацией об акциях, работают ли чай-кони, так Адриан и другие официанты звали фигурки белых коней, на которые посетители могли закинуть дополнительные чаевые. Именно за этой важной вознёй нас застала суровая Грета, упиравшая руки в бока. «Доброе утро!» Лучезарно улыбнулась, за привычной работой уже избавившись от хмурого настроения из-за осознания собственного феерического фиаско. Как бы сказала любая ведьма башни, действительно феерического. Так тупо спалиться могла только фея, по их мнению. По-моему, так тупо мог спалиться кто угодно. Или я так себя успокаивала. Вообще, раз Скай до сих пор никак не намекнул на нашу соул-связь, значит, она ему до лампочки. Вот и все. Даже думать о блондинчике не хотела. Доброе, с подозрением сощурилась Грета, обвела взглядом аккуратные чистые столы и наконец опустила руки, заметно расслабляясь. Как насчет подработки, Лиса? Следующие пару недель планируются несколько вечеринок, и я бы не отказалась от дополнительной пары рук на них. Почему бы и нет, если получится. Когда конкретно? Опешила, но отказываться не спешила. Деньги же. Если я что и усвоила за свою работу официанткой, так это что любой банкет сулит неплохие деньги. Не чаевые, так процент с мероприятия, порой очень нехилый. В студенчестве новогодние праздники проводила не только за сессией, но и за банкетами, которые полностью покрывали подарки близким и собственные хотелки. Грета усмехнулась, одобрительно взглянув на меня. Ну да, еще начальство любит сотрудников, которые не отказываются от работы, ага. Главное, чтобы припахивать абсолютно ко всему не начали. Мы обсудили даты мероприятия и то, какие плюшки получу, и я с чистой совестью вычеркнула из планера уроки. Да, прогуляю несколько, но это не критично, учитывая, что некоторые из них я еще не догнала на уровне первого курса и что на них от меня в принципе не ожидают многого. Я не собиралась забивать на учебу, вот уж точно нет, но парочкой занятий могу пожертвовать в пользу финансового благосостояния. Хотя с утра в кафе заходило не так много людей, какой-никакой народ был. Я, Адриан и еще один официант разделили зоны. Мне всучили второй этаж, настаивая, что там прохладно. Но я фырчала на них, вслух сетуя, что там еще и пусто. Лучше бы на веранду вышла. Там хоть ветер нес покой моей бешеной натуре, да и молодые посетители стремились занять место с видом на озеро. «Ладно, ладно, через 3 часа поменяемся», — всплеснул руками Крэг, не выдержав моего ядовитого сарказма и откровенно насмешливого взгляда. «Какие смышленные новички!» «Моя подопечная», — хохотнул Адриан, насмешливо взглянув на меня. «Конечно, подшутил. Сам вчера подмечая, что опыт у меня неплохой, не считая плохого знания межмировой кухни и технической части. Но я быстро осваиваюсь. Так мы договорились, что через 3 часа на второй этаж отдыхать уйдет Крэг, а я выйду на веранду. Адриан предпочел до конца дня застолбить за собой зал первого. Всего 3 официанта на белую лошадь, маловато, но утром кое-как хватало, в будний день, а вот в выходные, вообще нет. Потому Грета уже сообщила всем, что ищет еще официантов на утренние смены и выходные. Первые 3 часа работы я откровенно пинала КХМ. Удостоверившись, что столы чистые и на них всего хватает, я села за стойку хостеса и стала ждать хоть кого-нибудь. Пусть и сильно сомневалась, что кто-то поднимется. Тут даже не полуверанда. Зато смогла поковыряться в магиксовой всемирной паутине, гугля в основном незнакомые позиции в меню, чтобы не раздражать Грету, если вдруг поднимется и захочет проверить, чем я занимаюсь, и получить оповещение от магазина, что нужный словарь доставили. После работы обязательно надо заглянуть. Руки уже чесались открыть его, поискать иероглиф из загадочного гримуара, но исследовательский зуд приходилось направлять в другое русло, что удавалось очень легко. Информации, необходимой к изучению в срочном порядке, целое море. «Лиса, иди сюда», — позвал с лестницы Адриан, и я чертыхнулась, чуть не выронив телефон от неожиданности. Напугал, прошипела, послушно подрываясь с места. Мало ли, что ему нужно. Может, вообще Грета послала? Я спустилась вниз по лестнице, мой старший товарищ стоял как раз у перил. Чуть кивнув мне, он подбородком повел в сторону 3 девиц с планшетами, но в обычной одежде. В 2 прекрасно угадывались ведьмы, да что там, их мордашки весьма мне знакомы. Впрочем, как и личико 3-й, феечка. Хуже того, феечка по имени Блум. Мы уже столкнулись на балу в Алфее. Я стянула с волос Адриана бандану и быстро скрыла под ней собственную шевелюру. «Эй, какого?» – возмутился он, когда я с невозмутимым видом плюхнулась на ступеньку, скрытая фигурой официанта, чтобы Блум не могла лишний раз задеть меня взглядом. «Не очень хорошая знакомая, не хочу пересекаться», – пробурчала в ответ на праведное возмущение. «Не знаю, что тут с местной главной героиней, но действительно не имею ни малейшего желания поддерживать с ней контакт. Она же живой магнит для неприятностей. Весь этот гребаный мир вертится вокруг нее. Что еще хуже, вокруг нее вертится Айси, которая из 3», — хмыкнул Адриан, опершись на перила так, чтобы максимально прикрывать мою фигурку от взглядов из зала. Золото, а не человек. Я преисполнилась к нему жгучей благодарности, особенно за отсутствие дискриминации. Он допустил мысль, что я могу быть не в восторге и от феи. Думаю, со всеми, тяжело вздохнула, признавая очевидную истину. Красноволосая Дарма обычно тявкала за спиной, но, трусливо, стоит только шикнуть, как поджимает хвост, что не мешало ей через время снова разводить грязь за спиной. Я даже уже не пыталась с этим бороться. У нас половина башни одна другую дерьмом поливает за глаза или прямо в лицо, с каждой теперь собачится, но вот с Лунилой уже сталкивалась. Бегает хвостиком за Айси, восторга не вызывает совершенно. Пожалуй, из всех 3 претенденток, Блум являлась меньшим злом. Если не припомнит, кто ее там на балу спас, и не вынюхает, что никакая я не фея. А я думал, ты легко заводишь приятельские отношения, такая улыбчивая и вежливая, иронично отозвался Адриан, с оценивающим прищуром следя за разговором девиц с Гретой. Захотелось пихнуть его в бок, но я удержала себя в рамках приличий, да и он меня вроде как выручал сейчас. Расскажешь что-нибудь о них, да что там рассказывать, пробурчала, скрещивая руки на груди. Красноволосая, Дарма, трусливая и вроде как подлая. По мелочи пакостит, напрягала извилины, пытаясь припомнить все, что приносили ветер или Даркас. Блондинка, Лунила, отбитая, фанатеет от одной в общем, ничего хорошего конкретно от нее я не жду. На самом деле, светловолосая Лунила, теперь собиравшая волосы в похожую на высокий хвост и один в один прическу, в принципе мне не досаждала никак. В первые недели учебы пыталась еще как-то задеть, но потом словно забыла о моем существовании, и сейчас я видела, почему. Ей тупо не до меня, бледная, заметно исхудавшая, с кругами под глазами и такая бесконечно уставшая. Что с ней вообще случилось? Дарма посматривала на нее с беспокойством, но Лунила от осторожных попыток помочь яростно открещивалась и ругалась. Сквозняк донес до меня обрывки их разговора, но никакой особо важной информации, просто уговоры отдохнуть, которые Лунилла почему-то с такой яростью презирала. Ей Айси что-то в голову вбило, кажется, это отбитое в сильном стрессе, покачал головой Адриан, подхватив данную мной характеристику. Я тихо угукнула, преисполненная непониманием, не то чтобы волновалась за дурную девчонку, но чисто по-человечески, возможно, жалела ее, а что фея, напомнила о первоначальной теме беседы он, и я вздохнула. Там мутная история, но про ее личность мало что скажу. Вроде как норм, по-простецки ответила, не видя смысла как-то очернять Блум. Как бы оно ни было, а она будет здесь работать. Главная героиня же, а им всегда достается награда. Так или иначе, радовало, что расписание первокурсниц Алфеи не позволит взять много смен. Меньше шансов пересечься на работе. Понял. Будешь меняться с Грегом? С сочувствием спросил Адриан, кажется, вошедший в положение. Лиса, следующую смену отдам тебе любую зону, какую хочешь, но сегодня я буду на веранде до конца. Со стороны бара практически прибежал к нам парень, стоило только о нем вспомнить. Глаза его лихорадочно блестели, а губы все норовили разъехаться в глупейшей улыбке. Так, ему девчонки приглянулись, вот дурак, они его сожрут. С чего это? Демонстративно набычилась я, сама же в мыслях спокойно выдыхая. Не придется тусить с Лунилой и Дармой оставшуюся часть смены. С того, что у Адриана есть красавица-стажерка, а я могу такой шанс упустить. Будь человеком. Возмутился Грег, стискивая в руках планшет. Так вот чего он терся около бара. Слушал, куда кого из претенденток отправит. Не факт, что они вообще будут тут работать, парировала, ехидно улыбнувшись. Грег закатил глаза, в раздражении цокая языком. Какая разница? Веранда сегодня моя, следующую смену, твоя. Поставил точку он, уносясь на кухню за заказом, когда тихо пиликнул его планшет. Мы с Адрианом переглянулись и одновременно издали смешки. Ведьмочки ушли работать на веранду, а вот Блум, не особо довольная таким раскладом и уже успевшая с ними поругаться, с милой улыбкой порхала по залу, впрочем, не особенно заполненному народом. Так, несколько пожилых леди, одна пожилая пара и квартет полицейских, которые в свою очередь патрулирование сюда часто заходили, спасибо за бесценную информацию, Адриан. Грета смерила нас строгим взглядом и забралась на стул за стойкой хостеса, недовольно зыркая то на веранду через стеклянные двери, то на рыженькую фею, иногда морщась и постукивая коготками по деревянной столешнице. Чарли лучезарно улыбнулся нам и помахал рукой под стойкой, чтобы подошли. Я кивнула в его сторону Адриану, сама не собираясь двигаться с места, чтобы не мелькнуть в поле зрения Блум. По-детски не хотелось с ней сталкиваться. Вскоре Адриан, посмеиваясь, вернулся от Чарли доложить обстановку. Босс устроила девчатам соревнование, кто больше продаст напитков, сообщил он. Я фыркнула, а мне ничего подобного не устраивало, заметила, не то чтобы завидуя или радуясь. Видимо, я просто себя по-другому поставила, или сыграла то, что пришла я раньше. Ну, ты с каким-никаким опытом, да и подружка постоянного клиента, пожал плечами Адриан. Вот же находка для шпиона. Я чуть нахмурилась, но тут же вернулась к скучающему выражению лица. Подружка постоянного клиента, ага, о Тимми же речь, надо же, даже в Магиксе существует кумовство. Интересно, насколько хорошо знакомы моя начальница и приятель, чтобы последний уже был в курсе моей работы здесь. Ощущение, что, чтобы я не пыталась скрыть, это напротив, становится достоянием общественности. Даже если я преувеличиваю сейчас, досадное ощущение, стискивающее грудь, не спешило исчезать. Пошло все к Даркару, я никогда не была великой шифровальщицей. Даже в подростковом возрасте мама легко ловила меня на лжи и недомолвках, а к окончанию университета моим максимумом в лицедействе стали вежливость и тактичное молчание. Если начнут докапываться, как-нибудь отобьюсь. Разве есть что-то криминальное в моих действиях? А Блум вовсе мне шкурой обязана, так-то, людей в зале не прибавлялось. Адриан пару раз подходил к расстроенной Блум, прикипевшей взглядом к веранде, на которой как раз народу было предостаточно. Потом Блум подошла к Грете. Я повздыхала и пошла на кухню попросить пирожных к концу смены. Про просьбу Даркас я не забыла. Пара человек все-таки добралась до второго этажа. Я обслужила их по высшему разряду, все равно никакой запары не было, и даже получила чаевые. И потом меня снова позвал Адриан, как раз к развязке соревнования девчонок. Это я продала больше напитков. Я победила. Я. Почти кричала Лунилла, черные глаза которой странно блестели холодным светом. Ощутимо тянуло ее лунной, под стать имени, магией. Даркоровы носочки, да она себя не контролирует. «Я здесь хозяйка, я принимаю на работу Блум», — твердо ответила Грета, снисходительно раздраженно смотря на взбешенную ведьму. Дарма попыталась взять Лунилу за локоть, но та яростно отбросила чужую руку и вытянула собственную ладонь в сторону опешившей Греты. «Ну-ка без глупостей», — рыкнула, сама не узнав собственный голос, и крепко сжала чужое запястье. Искры не заплясали по всей руке, послушно облизнув лишь ладонь и кожу под хваткой. Лунила тихо вскрикнула, дернувшись, и полный ненависти взгляд черных омутов оказался обращен ко мне. «Не вмешивайся, слабачка, это я победительница, это меня должны принять на работу с благодарностью за то, что я снизошла до такого. Я, сильная ведьма», с непробиваемой уверенностью заявила Лунила. «Я даже опешила. Самоуверенность, местами хорошая штука, но ведьма передо мной выглядела скорее сумасшедшей, чем просто чрезмерно наглой и горделивой. Немного этот сдвиг по фазе напоминал Эйси. Похожая бешеная энергетика непробиваемой уверенности в себе и своей правоте. Если не покинете заведение, мы вызовем полицию», — припечатала взбешенная Грета, которая от ярости побледнела чуть ли не до синеватого оттенка. «Хотя, может, еще и испугалась, мы уже уходим», — панически воскликнула Дарма, осторожно взявшаяся за плечо Лунилы. «Пойдем уже», — подергала она ее. Я отпустила запястье, но всем видом показывала, что одно неосторожное движение, и шоковая терапия повторится. Меня прожгли очередным полным ненависти взглядом, и все-таки Лунила подчинилась и ушла с Дармой. Вот интересно, эта облачная башня калечит людей или изначально таких и набирают, или все-таки влияние Айси? Грета обессиленно опустилась на барный стул, а Чарли тут же поспешил налить ей воды в стакан. Испарился на веранду Грег, а разрывавшийся между желанием помочь начальству и обслужить посетителей Адриан стоял на месте со сложной гримасой на лице. Я махнула на него рукой, чтобы убирался к столикам. Посетители и так в сторону бара с тревогой поглядывали. Адриан одними губами прошептал, что оставляет все на меня, как будто я знала, что делать. Все, что могла, обмахивать своим планшетом, как веером, бледную Грету. «Все-таки взять тебя на работу было правильным решением», — фыркнула она после того, как осушила весь стакан, едва пахший какими-то травами. «Наверное, местная валерьянка». Хотелось много чего сказать, особенно посетовать, как не вовремя полицейский патруль закончил трапезничать и свалил, совсем незадолго до отвратительной сцены, но я молчала. «Не думаю, что мое ворчание так необходимо сейчас начальству, а у нас совсем нет охраны», — уныло поинтересовалась, подумав, что подобное упущение может еще аукнуться в будущем. А ведь и правда, кроме поваров и официантов, персонала не было, не считать же за таковых помесь робота-пылесоса и машины для мытья пола, обычно хватает полиции. «Сладкое», — развел руками виновато улыбнувшийся Чарли. «Из старших вечерних официантов», — мрачно кивнула Грета, прикусывая губу. «Ну да, Мэри, фея-выпускница, еще Адриан говорил, что пара старшекурсников-специалистов также берут здесь смены. У таких попробуй забалуй, но все равно как-то недальновидно совсем без охраны». Я вздохнула, пряча чуть дрожавшие ладони в фартук. Незамутненная ненависть в глазах Лунилы не была осознанной. Какой-то животное и всеобъемлющий, вбитый на уровне инстинктов, на уровне бессознательного. Я даже не знала толком, как описать, но в какой-то момент показалось, что она вцепится мне в глотку собственными зубами, позабыв о магии. Только ластящиеся молнии дали сил защитить Грету, и понимание, что я покрепче обычной женщины буду. Не хотелось бы вот так терять сговорчивое адекватное начальство. Никакого альтруизма, ага. Кого я обманываю и зачем? Мне стало страшно за Грету, и я вмешалась, потому что добрая дура. Это не Грега ведьмы сожрут, а меня. Только вот феи мне тоже ход закрыт, их мировоззрение мне еще более чуждо. Грета окончательно успокоилась, погладила меня по плечу, поблагодарив, и подозвала Блум. Я поспешно ретировалась в раздевалку, как раз рабочее время подошло к концу. Сквозняк, созданный закрывающейся за мной дверью, толкнул в спину смущенный вопрос Блум. «А эта девушка, что же, рыженькая меня не забыла? Жаль». У тайного хода в школу пиликнул телефон. Даркас лаконично интересовалась, где я шляюсь. Скинув фотку входа в хорошо знакомый нам обеим, погулять сбегали часто, темный коридор, я получила в ответ фотку двух бокалов с дымящимся кофе. «Ау, как мило меня встречают. Если бы не приписка «шевелись», если не собираешься пить холодным, вообще бы заподозрила, что Даркас подменили. Вот что делают сладости чудотворящие. Даже злая-злая ведьма подобрела. Наш скромный ланч перед занятиями сопровождался сплетнями, и я спросила про Луниллу. Меня все еще беспокоило произошедшее в Белой лошади, да и ведьма выглядела действительно нездоровой. Ты даже имя ее запомнила? Какая честь для ручной собачонки Айси, недовольно скривилась Даркас. Но в желтых глазах отразились такие холод и брезгливость. Подумала, что теми же собачонками являлись мы, или могли являться. Айси нужно, чтобы за нее кто-то делал домашку и приносил деньги, и она наплела идиотке что-то о силе, которая достигается через непомерный труд и служение более сильному, через отказ от слабости и прочих неудачниц и жалких феек, кратко обрисовала она, и я выпала в осадок. То есть Айси фактически завела себе девчонку на побегушках, засрав ей мозг тем, что нормально спать, в принципе заботиться о себе, непозволительная слабость, когда сама едва ли работала на износ хоть один сраный день. Луниллу настолько идиотка, спросила с отчаянием, не понимая, как ведьма повелась на откровенную бредятину Айси, типа, снежная королева же вечно капризничает, выеживается и ленится. Ладно, ладно, не вечно, но все же от презренных фейских радостей не отказывается. Или ей можно, потому что она уже сильная, потрясающая философия отмороженной. Видимо, настолько, скривилась Даркас, демонстрируя, что больше не желает это обсуждать. Я ее понимала, конечно, но негодование в груди сворачивалось шипящей змеей. Это же, блин, надо. Вечером, в перерыве между занятиями, написал Тимми, рассказал, как они отрядом помогали исследовать случайно обнаруженный в ходе ремонта библиотеки Алфея древний архив, и о тварях, что они там нашли. Ревина и блондинчика покусали огромные крысы. Эти двое снова не вовремя сцепились, и алфейская целительница только так их отчитала, а потом еще Кадатор-то добавил. Меня они волновали мало, я озаботилась только состоянием Тимми. Тот ответил, что с ним-то как раз все прекрасно, только пыли надышался на годы вперед. Я встретил своего соулмейта, неожиданно написал он, но я уже спешила на занятие. В досаде, прикусив губу, успела напечатать. И как, на уроке мучило любопытство, что он ответил, наверняка встретил Тикну. Кто еще может быть его соулмейтом, верно? Я ерзала на месте и никак не могла сосредоточиться, уже получив пару замечаний, но блин, у моего почти друга скоро может наладиться личная жизнь. Может, я какой-то частью души рада за него, но большей частью переживаю, что с появлением Саула надобность в общении со мной отпадет. Что, если он уже написал мне, что нам лучше больше не общаться, а я сижу на уроке и не могу ответить. Он посчитает мое молчание согласием, очень глупо накрутила себя почти до бело-пурпурных змей по пальцам, пахнущих озоном и вспыхивающих короткими шипящими разрядами. Поняв, что мое эмоциональное состояние стремительно летит к статусу неадекватное, силой пыталась заставить себя сидеть спокойно и вникать в магическую науку. Почти получилось. На выходе из аудитории выхватила, чуть ли не роняя, телефон из кармана. Два непрочитанных сообщения. Она сказала, что не считает эту связь чем-то важным, но будет признательна, если помогу ей с исследованиями на тему. У сообщения имелась пометка, что оно было отредактировано. Спокойной ночи, и это тоже. Меня настигло оглушающее разочарование. Мало того, что все оказалось не так страшно, как я нафантазировала, так еще и пропустила первоначальные версии сообщений. С реальностью примеряла поистине ведьминское злое удовлетворение, разлившееся внутри ядовитой сладостью. Пока ни с кем делить Тимми не придется. После занятий легла спать, даже не приняв душ, лишь будильник на пораньше завела, чтобы сделать уроки и попытаться нагнать хоть какие-то крохи за первый курс. Медленно, но верно, я грызла гранит науки и собственного контроля магии. Родство с источниками едва-едва, но помогало, а скоро предстояли уроки с Сорой. Надеюсь, что с избавлением от бушующей энергии в вакууме хоть немного подуспокоюсь. Чувствую себя пороховой бочкой, готовой взорваться от простой тряски. Утро порадовало подтверждением моих предположений. С Блум на работе мы сталкиваться не будем. Она договорилась только на выходные и, если потребуется Грете, на подработку по будним вечерам. Если не будет факультативов в Алфее, то есть, уже после 5 вечера, когда я сваливала в закат, облачную башню. Иными словами, с главной героиней всего этого магического мирка я не столкнусь совершенно, на работе хотя бы. Отличное подспорье для и без того страдающей менталки. Знаменитая неприязнь между феей и ведьмой, хмыкнула босс, которую я донимала по поводу графика Блум. Если она так видит мой интерес, прекрасно. Потому что подходящие отговорки вот так сходу я придумать не смогла. Угу. Приторная она, пробурчала, легко вживаясь в роль ворчливой ведьмы. Общение с Дарко сказывалось, не иначе. Только не обижай ее, если пересечетесь. Но я верю в твое благоразумие, вздохнула Грета, погладив себя по запястью в инстинктивном порыве успокоиться. Она таки задумалась об охране, если меня не обманывают собственные глаза, отметившие новое объявление в кафе. Обижать Блум, да это ее нужно просить, чтобы ее гоп-компания меня не обидела. Еще догадаются, кто им веселый бал устроил, со всеми повседневными неприятностями, которые, вроде, ничего такого, а все равно, зараза, копится, как мешающие при ходьбе камешки в кроссовках. Я держалась исключительно на упрямстве и мечтах о воскресном дне. Не терпелось посмотреть на заклинание, которым меня будет обучать Сора. 23 глава. Разница сил. Настроение колебалось на отметке умеренно отвратительного из-за не самого удачного рабочего дня. Даже привычная работа не всегда несла положительные эмоции. Людей приходилось обслуживать разных, и именно сегодня попалась максимально брюзжащая неприятная дамочка из любивших закатывать глаза и поливать окружающих дерьмом, коим забиты их собственные мозги. К таким я даже не пыталась искать подход, ограничиваясь безукоризненной вежливостью, пока те держали себя в рамках. Соответственно, чаевых получила не то чтобы много, но радовало, что процент капал с каждого заказа. Хотела та дамочка или нет, денег с нее я все равно поимею. Только это и не давало настроению укатиться в область «хуже быть не может». Даркас уже не спала, скоро на занятия, и занималась своим делом. Как и в прошлый раз, я застала ее за рисованием картины. И, как и в прошлый раз, только завидев меня, она поспешила спрятать свое хобби. Я бы и прошла мимо, но, тяжело вздохнув, подошла к границе ее рунной защиты. Не то чтобы я хочу лезть к тебе в душу, хотя, может быть, но ты можешь от меня не прятаться. Высмеивать и подначивать не буду, чем бы там ты ни занималась, вымученно дружелюбно улыбнулась. У каждого должно быть личное пространство и тайны, но уже немного раздражает, что Дарка спрячется от меня, как подросток от родителей. Мне ведь почти откровенно плевать, что она делает. Почти, потому что все-таки какое-то любопытство она у меня вызывала, как и желание сблизиться. Вовсе я не прячусь, с чего бы тебе такая честь? Откинув тяжелые каштановые пряди за спину, фыркнула Даркас и одарила меня снисходительным взглядом поверх очков половинок. Да-да, я так и поняла. И прячет что вызывающе ярких и шипастых мишек, что увлечение рисованием чисто по собственному капризу, а не из-за желания не демонстрировать мне эту свою сторону. Как знаешь, пожала плечами. Но ты не высмеяла меня, значит, как минимум можешь рассчитывать на ответную любезность, напомнив, что она-то прекрасно знает, где и кем я работаю, посчитала миссию по сближению полностью выполненной. Я дала ей знать, что не намерена использовать ее увлечение против нее же, а дальше пусть сама решает, что делать. Хотелось чисто поваляться на кроватке перед занятиями, но имелось столько дел, что просто поваляться было бы самым бестолковым расходованием времени, так что со мной на матрац отправился учебник по теории проклятий за первый курс. Со стороны Даркас, не прошло и 5 минут, раздались тихий вздох и шуршание. Я заинтересованно посмотрела на нее. Она, поймав взгляд, немного скривилась, но не в раздражении или брезгливости, а скорее в сомнении, плавно спустилась с кровати на пол, поближе к границе защиты. Я заинтересованно приподняла брови, перекатываясь с матраса к ней, и она небрежно повела ладонью в воздухе. Из насыщенно-фиолетового облака выплыли широкий альбом, формата А2, не меньше, кислотно-зеленый мишка и холст на подрамнике. Можешь посмотреть, если тебе так уж хочется, но не думай, что я спрашиваю твоего мнения, снисходительно оповестила Даркас, и я понятливо улыбнулась. В альбоме на плотных белых страницах расплывались черным карандашом почти живые наброски. Формы плыли, но в них легко угадывались монстры, с которыми нас знакомил каждое занятие драм, иногда мелькали даже наши однокурсницы и тучка Сторми, то есть я. В особенности они растворялись по краям, но у всех живых на набросках оказывались до ужаса реалистичные и проработанные глаза, создавая иллюзию, что они смотрят на тебя, как будто в противопоставлении, На отдельных страницах вырисовывались вовсем четкие и выверенные интерьеры облачной башни, кафе в ведьминском квартале и другие комнаты, которых я прежде не видела. На холсте же в свете луны беседка из темного дерева тонула в мягкости фиолетовых лепестков роз. Резкие мелкие мазки краски складывались в чуть туманную мягкую картину. Казалось, что туман действительно окутывает ее, а дерево тихо скрипит от влажности, терялась граница зеленой лозы и изящной резьбы перил. «Это прекрасно, как будто картина живая», — выдохнула я, на секунду действительно ощутив себя внутри чужой работы. «На ней иллюзия какая-то?» — подозрительно спросила, даже если и не чувствовала на самом деле никакой магии от холста. Даркас насмешливо фыркнула, выглядя чрезвычайно гордой. «Вот еще, я не трачу магию на такие мелочи», — небрежно отозвалась она, но не скрывала ни улыбки, ни гордого прищура желтовато-карих глаз. Ей польстила моя оценка. «Кажется, этот стиль импрессионизм, напрягая скупые познания в искусстве, поинтересовалась я, чтобы показать искренний интерес. Хотя чего там, я по-настоящему восхитилась талантом Даркас. Правда, входу ли земные стили живописи в Магиксе? Правда, это восхитительно. Я знала, что для иллюзий нужна хорошая фантазия, но художественный талант. Ха, а в твоей голове оказывается есть какие-то знания», снисходительно сообщила Даркас, заметно расслабившись. Она даже села по-другому, выбрав более открытую позу. «Ты права, это импрессионизм. Слушая лекцию Даркас об искусстве, я почти позабыла о времени. Мы чуть не опоздали на урок. Не скажу, чтобы сильно пожалела об этом, потому что наконец нашла новую тему для общения с Даркас. Это ценнее какого-то там оккультизма. Может быть, сходим как-нибудь на художественную выставку?» — спросила я, когда мы быстрым шагом пересекали коридоры облачной башни, спеша к кабинету Заратустры. Даркас самодовольно усмехнулась. «Может быть, я посмотрю что-нибудь подходящее», но уже после Самайна отозвалась она уже не просто снисходительно, а скорее покровительственно. Отличие этих двух тонов ее голоса было в том, что во втором случае она говорила намного теплее. Я улыбнулась, поняв, что мое настроение значительно поднялось. Тем более, тот плюшевый мишка в ошейнике с шипами, в цепях и с очаровательными кожаными рожками и крыльями достался мне. Даркас подарила его, не выдержав моего искреннего умиления столь чудесной игрушкой и предложения продавать их. Хотя, кажется, над последним все-таки задумалась. После первой поры оккультизма был длинный перерыв с ланчем, но в столовку мы не пошли, предпочтя вернуться в комнату и подъесть мои запасы. Как раз ими и расплатилась за мишку. Уже привычно обменивались сплетнями, я нажаловалась на неприятную клиентку, а Даркас похвасталась удачной проделкой. Эта гениальная ведьма как бы между делом убедила наших однокурсниц, что случившееся в Алфее – просьба специалистов. Мол, коллективная просьба парней зачаровать яйца – подарок на такой эффект. Не, ну это уже особенно изысканное коварство. Преклоняюсь. Шутливо поклонилась я Даркас, чуть не разлив кофе. Она хохотнула, смотря на меня с веселым прищуром, и с чувством собственного достоинства величественно кивнула. Интересно, как скоро ведьмы разнесут новость за пределы облачной башни. У некоторых имелись бойфренды в красном фонтане, могут и сцену ревности закатить. На мои мысли Даркас фыркнула. Не ее проблемы. Если их отношения треснут от одного слуха, есть ли в них смысл? Пожала она плечами, и я согласилась. Действительно, если один слух может расколоть отношения, доверия в них мало, а ценности еще меньше. Как-то само собой перешли на обсуждение однокурсниц, и Даркас сообщила, что Лунилла отчислилась. Ее родители забрали из лазарета, куда она попала с нервным срывом своими стараниями. Я бы поспорила, чьими конкретно стараниями она этот срыв заработала. Однако местный колорит начинал накладывать свой отпечаток, и, как бы я ни бесилась с Эйси, тут признавала, Лунилла сама побежала за Айси, за что и поплатилась. Если человек не осознает собственных пределов и важности отдыха, не прислушивается к сигналам своего тела, разве можно винить кого-то еще? Айси могла плести любую чушь, но именно Лунилла в эту чушь поверила всем сердцем. Снежинку можно было бы обвинить лишь в том случае, используя она ментальные чары, но вот уж в чем она не была сильна, так в этом. Это становилось какой-то закономерностью. Но, заболтавшись, мы вновь чуть не опоздали на оккультизм. Заратустра, конечно, нас не ругала, но посмотрела очень выразительно. Такими темпами мы рискуем лишиться статуса ее любимец, чего не хотелось бы. Все-таки нес он свои поблажки. Уже на чарах приподнятое настроение вернулось к дневной отметке. Чары у Гриффин неизменно приводили меня в дурное расположение духа, не только из-за придирок директрисы, но и потому, что тут я, откровенно говоря, лажала. Дури много, а вот о контроле лучше и не заикаться. Мне не давались банально контрзаклинания, чтобы снимать проклятие, и потому чары – сплошное мучение. Сегодня же Гриффин решила дополнительно на мне отыграться, устроив всему классу практическую. Проклинайте кто хочет кого хочет. Гриффин стояла за учительской кафедрой на возвышении, скрестив руки на груди с предвкушающей улыбкой на губах, и выглядела этакой правительницей, наблюдающей битву в Колизее. Я мысленно проклинала именно директрису, жаль только, не с моим уровнем замахиваться. Прихлопнет же, как муху, если вообще заметит мои потуги. Неожиданный холод обжег тело, заставив меня замереть. Я не могла пошевелиться, даже вздохнуть получалось едва-едва. Не требовались отточенные дедуктивные способности, чтобы найти виновную в моем уязвимом состоянии. Я буквально столкнулась взглядами злорадно ухмылявшейся мне Айси. Холод стремительно распространялся по телу, и, скосив взгляд на конечности, я могла наблюдать за тем, как синеет кожа от кончиков пальцев дальше. Интересно, что будет, если проклятие дойдет до органов? Очевидно, что ничего хорошего. Проблема в том, что я не знала контрзаклинания. Не потому что тупицей прогуливала, а потому что это проклятие мы не проходили на чарах. Вертеть головой не получалось, как в принципе шевелиться, только шарить взглядом по классу. Даркас лениво отмахивалась от чужих проклятий, щедро раскидываясь собственными, а Гриффин, с которой я пересеклась взглядами, безучастно наблюдала. Она точно увидела, в каком я положении, но вмешиваться не спешила. Что-то мне подсказывает, что ее устроит мое попадание в лазарет. Сдохнуть-то мне никто не позволит, и на том спасибо. Даже молнии не бежали по посиневшей коже, лишь едва щекотали загривок и шипели и искрились глубоко внутри, недовольно и зло, огрызались на поглощавшую тело чужую магию. Голой силой сбрасывать проклятие Айси, прямая дорога в лазарет. Откуда мне знать, как себя ее магия поведет? Гриффин уже сделала мне выговор в прошлый раз, когда я чистой силой сбросила с себя проклятие. Но пробовать по очереди контрзаклинания, которые у меня кое-как получались, вариантов не было, так я и поступила. Без толку. Какую хрень на меня накинула мисс Сугроб? Я начала нервничать, когда в парализованные конечности помимо ощущения холода, проникла и боль. Как если долго держать ладони в снегу? Я все еще не могла расколдоваться, Гриффин не вмешивалась, а Даркас, даже если бы могла помочь, была слишком отвлечена другими ведьмами.